Часть первая. Зачин. Всякое отречение от прошлого, всякое огульное отрицание его, есть зло и заблуждение. Семён Людвигович Франк. На небольшой полянке на самом краю урманного леса мерно потрескивал огонь в костре. Он постепенно, охватывая своими языками подброшенные ветки хвороста, выбрасывал из своего нутра яркие искорки, которые поднимались с дымом вверх, сначала гасли, а потом превращались в первые звездочки, зажигающиеся в стремительно темнеющих небесах. Вокруг ожившего старого огневища, на лавках, сооруженных из поваленных ветром сухих деревьев, рядом со степенным седовласым стариком, прожившим на своем веку более сотни лет, разместились полторы дюжины мальчишек и девчонок в возрасте 10-12 лет, которые отпросились у родителей в ночное. Они уже все поели кулеша из общего котла, попили взвару на лесных ягодах и травах и теперь с нетерпением ждали, когда старый дед Богуслав начнет рассказывать им свои интересные былины. Вычищенные и стреноженные кони мирно паслись на небольшом заливном лугу возле широкого, но не глубокого ручья, а поднявшаяся над лесом полная луна позволяла присматривать за ними, не уходя от дающего обволакивающее тепло костра. Дед Богуслав размеренно, не торопясь, мелкими глоточками пил горячий взвар из кружки и о чем-то задумавшись смотрел на танцующие языки пламени. «Деда, расскажи нам что-нибудь интересное», — тихонько попросила маленькая девочка лет 10, отвлекая старика от его дум и воспоминаний. «А о чем вам хотелось бы услышать, Велеся?» — так же тихо сказал дед Богуслав. «Расскажи, пожалуйста, откуда появились здесь наши рода, где они раньше жили, да и про наше родное поселение нам было бы интересно послушать». Опередила маленькую Велесю ее старшая сестра Влада. «Объентам все взрослые нам по-разному рассказывают, а ты у нас один из старейших жителей, самый мудрый в поселении, и лучше всех на свете знаешь, как оно все было на самом деле». Старик усмехнулся в свою длинную седую бороду, услышав незамысловатую детскую лесть, поставил свою кружку на пенек и начал свое повествование. «Будь по-вашему, чадушки. Поведаю вам и про то, как пришли сюда наши рода, как они тут построили свои добротные дома и стали обживаться на новом месте». Ненадолго задумавшись, Богуслав продолжил. «Слушайте меня внимательно и запоминайте крепко, чадо. Наше родное поселение, где мы с вами сейчас проживаем, не всегда стояло среди древнего урманного леса. Немного ранее наши рода все проживали в совершенно другом месте, в старой деревне, которая называлась Скоробогатово. Но так уж сложилась наша доля, нам всем пришлось уйти из деревни, давшей нам приют на многие лета после долгих скитаний». «А что со старой деревней случилось, дедушка?» – тихо спросил Доброслав, самый старший из отроков. «Так сгорела наша Скоробогатово. Местная власть прислала имперских воинов и уездного попа. Вот они ее и предали огню. Они же ранним утром после первых петухов, как тати, крадучись в нашу деревню пришли, подперли двери всех домов бревнами, дабы никто выскочить не смог. Потом обложили все строения сеном и хворостом, а после и подожгли. Вот так вся наша деревня сгорела дотла, и ничего от нее после не осталось. Даже оставшиеся закопченные печи по приказу уездного попа имперские воины разломали до самого своего основания, дабы мы никогда не смогли заново отстроить Скоробогатово на пепелище». «Они что, всех людей заживо сожгли?» – удивленно воскликнул старший из отроков. «Нет, Доброславушка. Старые боги отвели от нас такую жуткую напасть. К тому времени все жители нашей деревни уже далече были. В Все добро, нажитое за долгую жизнь, на телегах увезли. Да всю животину и птицу с собой позабирали. Лишь пару старых петухов мы тогда в своей старой деревне оставили. Дабы никто даже не догадался о том, что все люди уже давно ушли. Так если все люди из деревни ушли, как вам стало известно о случившейся беде? Задала вопрос малышка Влада, теребя свою девичью косу. Так не все сразу ушли, Владушка. Мы вдвоем с Всеволодом Доброславичем остались. Да из чащи лесной наблюдали за негожими деяниями уездных властей и тамошнего попа. А когда они в обратный путь отправились, мы им на старой дороге наши хитрые ловушки с волчьими ямами отворили. Так что никто из имперских воинов от праведного возмездия за зло, совершенное, не смог уйти. В тот день лишь уездный поп живых остался. Он перед самыми ловушками на лесной дороге остановился и в кусты по нужде побежал. А когда возвернулся и увидел, что с приданным ему воинством произошло, заорал диким криком, вскочил в свою повозку и умчался в сторону уездного городка. «Зачем же они такое зло сотворили, дедушка?» — тихо спросила Велеся. «Ведь они же целую деревню пожгли, многих людей крова и добра лишили». «Не знаю, внученька. Наверное, они хотели так свой внутренний страх спрятать. Шибко они испугались твоей прабабушки и других наших женщин. Уездный поп в страхе своем всех наших женщин и девок ведьмами нарек, а саму деревню Скоробогатого ведьмовской обозвал. Кричал, что всех ведьм на костре надо обнажечь, дабы навеки искоренить дьявольское ведьмовское семя. Услышав такие злобные словеса из уст уезжавшего уездного попа, наш мудрый старейшина Всеволод Доброславич и деревенский староста Мирослав Кузьмич собрали общий людской сход. Посовещавшись со всеми родовичами, они приняли решение, что всем жителям необходимо срочно покинуть деревню со всем добром и начать новую жизнь в другом, недоступном для имперских властей месте. После недолгих сборов собрались все родовичи и неспешно, тихонько, ушли вглубь древнего урманного леса. Больше недели люди с подводами и телегами через урман пробирались, пока не вышли на большую поляну среди древнего леса. Старейшина наш обошел с лозой всю большую лесную поляну, после чего сообщил всем людям, что мы нашли самое доброе место для строительства нового поселения. Тем более рядом имеется довольно широкий ручей, который впадал в небольшую, но очень глубокую речку, текущую через урман. Он указал людям, где лучше всего дома ставить и с какой стороны можно добротный лес на постройку жилья брать. «Дедушка, так появилось наше поселение?» — спросил Любомир, младший брат Доброслава. «Именно так оно и появилось. Старейшина Всеволод Доброславович новому поселению имя Урманное дал, ибо древний урманный лес нас всех приютил и спрятал от глаз лихих людей до уездных властей. Вот только не прижилось данное название среди жителей других деревень и селений. Они ведь в страхе своем наше новое поселение иначе как ведьмовской деревней и не называют. Видать, выживший уездный поп очень сильно запугал всех жителей нашего уезда на своих проповедях в храме». Старик ненадолго прервался и отпил звара из своей кружки. «А что потом было, дедушка?» «Насколько мне известно, Любомирушка, на то место, где была наша сгоревшая деревня, приезжали представители уездной власти. Они долго вокруг пепелища ходили, в остывшей золе и гаре чего-то подолгу искали, но так ничего и не обнаружили. Скорее всего, они искали останки сгоревших людей. Да следы наших подвод и телег, ведущие в урман или к сопкам. Но, похоже, так и не догадались, что мы из своей деревни ушли по дороге, ведущей по направлению к уездному городку. И только лишь через две версты свернули в урманный лес. Так и возвернулись они назад, ни с чем. Ходили среди соседних селян слухи, что уездные власти еще долго искали выживших людей из сгоревшей деревни. Но о них никто властям не сообщил. Видать, побоялись страшного ведьмовского проклятия. Никто из жителей соседних селений и деревень не захотел загубить свой род, опасаясь проклятия. Ведь местные попы в своих церковных проповедях множество страшных баек о нас напридумывали. Тем самым так запугали народ, что про нас даже говорить люди боялись. «Чего же они боялись, деда? У нас же никто никому зла не творил», — удивилась Велеся. «Все наши знахарки и травницы только помогали жителям из других деревень, хуторов и поселений, избавляя их от различных хворей и болезней». «Не ведаю я истинных причин, внученька. Скорее всего, незнание и невежество, да всякие поповские байки породили страх в людских сердцах». «Дедушка, скажи, пожалуйста, а почему ты христианских священников не любишь?» – тихо спросил старший из отроков. «Ответь мне, Доброславушка, а почему я их должен любить? Они, чай, не девки молодые, да красивые, что взор мужской радует, не супружница моя». «Так они же людям вроде о добре говорят, рассказывают о чудесах, сотворенных Господом, и о том, что Он любит всех людей на земле. Посему все, кто живет праведной жизнью и соблюдает Его заповеди, попадут в Царствие Небесное». «Говорят, попы действительно красиво, и ладно. Но ты задумайся, Доброславушка, а почему деяния их не совпадают со словами из ихнего Писания? Почему они, глаголя на проповедях своих «не убей», сами благословляют воинов на убийство других людей и одобряют захват ими чужого добра, ежели часть захваченного обязательно будет пожертвована ихним церквям и монастырям? Заметь, проповедуя людям заповедь своего Господа «возлюби ближнего своего», они сами люто ненавидят всех, кто верует в других богов или живет не теми устоями, какие они насаждают. Разве случай, произошедший с нашей сгоревшей деревней, не служит хорошим примером для того, чтобы воочию увидеть, как все их красивые словеса, сказанные во время проповедей, расходятся с ихними повседневными деяниями? Не ведаю, о каких таких чудесах Господних вам рассказывали попы. Я сам ень тех самых чудес никогда не видал, да и не нужны они мне вовсе. Ты лучше задумайся вот о чем, Доброславушка. Для чего и Господу нужно такое множество рабов в Царстве Небесном? Заметь, отрок, невольные люди, живущие праведной жизнью, их Господу нужны, а именно рабы. Ты, наверное, уже сам слышал в школе приходской, что христианские попы всех своих прихожан называют рабами Божьими, а себя гордо нарекают слугами Божьими. А вот у наших старых богов никогда не было ни рабов, ни слуг. Все люди из наших древних родов, испокон времен, всегда детьми и внуками Божьими величались и никому не поклонялись. Рабами их никто из богов и жрецов не называл, и до прихода христиан рабство на наших землях никогда не существовало. Вот поэтому все наши древние рода уходили с тех мест, где рабство властями и пришлыми попами насаждалось. Хотя и был один случай в стародавние времена, когда из-за нашествия ворогов нашим родам пришлось оставить родное село на землях Московии. То наше село Литвино называлось, и находилось оно в нескольких десятках верст от града московского. Само село – один из дальних предков нашего старейшины Всеволода Доброславича, у какого-то московского столбового боярина купил, со всеми прилегающими пахотными землями и лесами. Вот тогда-то наши рода в него и переселились. «Дедушка, а почему село Литвино называлось?» – тихим голосом спросила малышка Велеся. «Так на землях Московии, внученька, всех людей, кто переселялся из Великого княжества Литовского. Литвинами называли. Потому-то жители всех окрестных деревень, наше родовое село, литвины и прозвали. Хоть все наши рода изначально русичами были, но московиты все одно нас за пришлых литвинов принимали, ибо одежку наши предки всегда другую носили, да и сам говор наш немного отличался от местного, на котором разговаривали в Московии. Дедушка, а в стародавние времена, когда вы в селе под Москвой жили, наши предки тоже в Христа не верили? Или, может быть, они не знали о нем? Мы испокон веков свою старую веру предков сохраняли, Доброславушка. И никому из людей ее силком не навязывали. Всяк человек во все времена верил своим родным богам. Против Христа распятого мы ничего худого никогда не говорили. Как я уже вам сказал, еще до того времени, как наши предки поселились в селе под Москвою, наши рода жили на землях Великого княжества Литовского. В нем люди изначально только родовых богов почитали, да предков многомудрых. И никто в другие страны не ходил свою старую веру проповедовать. Княжество наше зародилось от добровольного объединения трех великих племен русичей – русинов, жейматов и борусинских лицвинов, которых в более древние времена – также называли борусами, то есть божьими или белыми русами. Объединились они тогда с одной целью, дабы совместно оберегать земли своих предков от пришлых ворогов и прочих чужих нам народов. На землях Великого княжества Литовского только древние рода трех великих племен могли проживать, а прочие народы наши предки к себе жить не пускали. И никто не мог одолеть в те времена наше родное княжество. Дедушка, а почему ваше великое княжество литовским называлось? Ян-то из-за того, что у живших в княжестве литвинов людей было больше, чем у двух других племен? Нет, Доброславушка, тут совсем другая причина. В старом русинском наречии было такое слово «литово», что означало «крепкое единение». Вот потому-то и назвали князья трех великих святорусских племен общие земли, на которых они проживали, Великим княжеством Литовским, то есть единым Великим княжеством, ибо оно навеки вечное должно было крепко объединить дружественные рода и племена святорусов. В те времена даже особый символ объединения трех великих племен появился. Он состоял из трех великокняжьих рожков, которые были соединены как трехлучевой солярник. Скажи мне, Доброславушка, вот вы с друзьями, когда для коней траву заготавливали, то чем во время покоса пользовались? Мы косой литовкой траву для коней накосили. А теперь сейчас скажи мне, а почему твоя коса литовкой называется? Ведь ее же не где-то в Литве сделали, а наши местные кузнецы своими руками сотворили. Я про то ничего не знаю, дедушка. Ну так запомни, Доброславушка. Косу литовкой люди назвали, ибо она из нескольких частей состоит, которые между собой очень крепко соединены. Теперь тебе понятно, откуда такое название у косы появилось? Понятно, дедушка. Скажи, пожалуйста, а как тогда быть с нынешними литовцами? У нас в уездной приходской школе 4 литовца учатся. У них говор какой-то странный и на наш мало похожий. Ихний-то народ откуда появился? Нынешние литовцы появились после объединения жейматов с аушкайтами в один народ. Вот их-то и стали называть литовцами, а земли, на которых они живут, Литвой. Немного позже к ним еще присоединились несколько малых балтийских и поморских народов, что жили в Пруссии и на землях Королевства Польского. Вот их тоже в скорости стали именовать литовцами. Так что запомни, Доброславушка, что лишь немногие из нынешних литовцев имеют родственную связь с теми, кого в прошлые времена называли литвинами, и кто изначально происходит из древних родов Великого княжества Литовского. «Деда, а откуда в Великом княжестве Литовском люди из иных народов появились?» Вновь тихо спросила Велеся. «Ведь ты же сам только что рассказывал, что другим народам на княжеских землях селиться не разрешалось. А тогда откуда же поляки и другие народы в Великом княжестве взялись?» «Поляки и другие народы в те времена жили в королевстве польском и постоянно страдали от нападений различных рыцарских орденов, которые любили пограбить города и селения. Жгли хлебные поля, угоняли скот и людей в полон. Потому-то старая шляхта и магнаты королевства польского, сильно опасавшиеся за свои замки, обширные земли и накопленные богатства, стали проситься под руку великого князя литовского. Старый князь им отказал, а вот когда его сын новым великим князем стал, то они вновь начали проситься под княжескую руку. А за оказанную защиту от рыцарских орденов они обещали отдать великому князю польскую королевишну в жены и польскую корону со всеми землями в придачу. Вот таким образом, с присоединением польских земель в увеличившемся Великом княжестве Литовском появились все другие народы. Поначалу они жили на тех же землях, что и раньше, а уже потом, лет через 10-15, люди начали расселяться по всему княжеству. «Дедушка, а как польская шляхта и магнаты относились к старой вере наших предков после присоединения всех польских земель к Великому княжеству?» «Поначалу ничего не изменилось. Польская шляхта и магнаты вели себя тихо, и старой веры никак не касались. Люди из измельчавших родов, которые забыли о своих древних корнях, сами себе веру выбирали. А так все было по-прежнему. Кто хотел, славил своих старых богов, а кто корни своих предков утерял во время различных междоусобных войн да потопов, пожелал для своей души чего-то нового, тот для себя выбирал одно из направлений христианской религии. Ибо на присоединенных к Великому княжеству польских землях уже всяческих христианских церквей хватало. К слову сказать, преобладала на польских землях все же католическая церковь, которую мы между собой латинской называли. И эта латинская церковь там укрепилась, когда польские земли захватила Священная Римская империя. Имперские власти в те времена их даже Польшей не называли, а именовали свою провинцию Полонией, говоря тем самым, что они всех полян в полон взяли. Только лишь когда император состарился и его личная власть уже совсем ослабла, вот тогда наместник Полонии решил отделиться от Священной Римской империи. Он объявил, что бывшая провинция станет королевством польским. Поляне и Янтому очень обрадовались, особенно польская шляхта. Лишь у магнатов на польских землях ничего не поменялось. Они как верили в своего невидимого бога, так и продолжали в него верить. Так вот, уже через несколько лет после того, как Великое княжество Литовское и Королевство Польское заключили между собой союз, или, как тогда говорили, унию, все начало меняться. Множество проповедников из различных краев и стран в Великое княжество начали приходить. И каждый из них по-своему людям земную жизнь Иисуса Христа описывал. Несмотря на большие расхождения в проповедях и рассказах, все проповедники говорили людям о различных божественных чудесах, которые якобы при своей жизни сотворил Христос. Вот так и образовались в Великом княжестве Литовском несколько церквей христианских. «Как так могло получиться, дедушка, что в Великом княжестве одновременно существовало несколько церквей христианских? Нам в приходской школе священник на уроках рассказывал, что только лишь греческий обряд в христианстве считается истинным и правильным, а все остальные обряды ложные, их насаждают людям лишь схизматики и еретики». То же самое в Великом княжестве Литовском говорили священнослужители Арианской и католической церквей про всех греческих ортодоксов, что постоянно посещали земли Киевщины, Пруссии и Московии. Каждый из христианских проповедников, неважно какой церкви утверждал, что истина только у них, а все остальные – схизматики и еретики. И заметь, Доброславушка, все они при этом ссылались на одно и то же учение, якобы завещанное самим Христом, и которое было записано во множество церковных книг, одних только благих вестей от апостолов Христа и иных описаний жития, у них было написано аж несколько десятков. Вот и получалось, что разные христианские проповедники толковали енте самые писания по-своему. Даже саму дату рождения Христа проповедники относили к различным временам прошлого, дабы подчеркнуть древность, именно их направление в религии. В своих бесконечных спорах, чье толкование даты Рождества Христа древнее, проповедники и различные попы договорились до того, что разница между датами рождения Христа составляла уже больше тысячи лет. Священники одной из церквей называли Христа одной из сущностей триединого Вышнего Божества. В другой же церкви не соглашались с ними и говорили, что Христос есть сам единый Господь, сотворивший все сущее. А представители Арианской церкви вообще считали его всего лишь мудрым пророком и добрым учителем для простых людей. И кто же из них прав? Не знаю я того, Доброславушка. Пусть представители всех христианских церквей сами между собой разбираются, кто же из них прав. Они уже долгое время по многим вопросам спорят, но так ни одного спорного вопроса и не решили. У меня и всех наших древних родов своя старая вера есть. Ей мы и живем. Так зачем же нам разбираться в спорных вопросах чуждой религии? Но не думай, что нам ничего не известно о появлении христианства. Нам рассказывали старые люди одно предание, что им поведали. Будто бы несколько столетий назад Йентед Христос жил обычной праведной жизнью, недалеко от теплого Южного моря. Плотничал и помогал другим людям в меру своих сил. Простой народ в той стране, видя, как он живет, шел к нему за помощью, да и за добрым советом. Он поначалу всех принимал в своем доме, кормил голодных и помогал всем, чем мог. А ежели кто заболел, то исцелял людей от различных хворей и болезней. И говорил всем людям, что они должны жить лишь плодами своего труда и всегда решать любые вопросы своим умом, не надеясь на помощь местных властей и жрецов, что при власти окормлялись. Вот только местным властям и жрецам невидимого бога Йента очень сильно не понравилось. Говорят, что по приказу властей стражники схватили его и вроде как даже казнили. Правда, одни люди сказывали, что его распяли как разбойника на кресте. Другие рассказывали, что его повесили на позорном столбе, как нищего бродягу. А третьи вообще утверждали, что его еле живого в какой-то пещере заживо замуровали. Но суть не в том. Через множество лет проповедники христианские начали рассказывать людям, что тот безвинно казненный праведник потом вроде бы как вновь ожил и в луче света на небеса вознесся. И все, кто в него верить станет и заживет праведной жизнью, вот так же на небеса вознесутся. Говорят, что очень долгое время простые люди чтили мудрость ентого праведника и жили все дружно и общинно, трудясь в поте лица, согласно всех его наставлений. Но им приходилось постоянно прятаться в различных подземельях и в иных укромных местах, дабы их не нашли стражники местных властей и жрецы невидимого бога. Ибо они поначалу ловили всех последователей Христа за отказ платить в казну различные подати. Всех пойманных предавали различным казням в назидание другим простым людям. Устав ловить по темным подземельям малочисленные общины последователей Христа, власти той страны и жрецы невидимого бога собрали воедино различные высказывания казненного праведника и создали новую религию. И сделали они ента лишь для того, чтобы держать как можно больше обманутых ими народов в своем полном подчинении и поставлять новых рабов невидимому богу. А что при этом говорят различные проповедники и христианские попы в своих храмах, им уже не столь важно. Запомни, отрок, ты не о спорах или о распрях в христианстве должен думать, а о том, какую пользу своему древнему роду принести, чтобы потом не краснеть от стыда перед ликами старых богов и своими предками. Подумай же хорошенько и ответь мне, для чего тебя твой отец отправлял учиться в приходскую школу? Ведь он сам хранит в своем сердце старую веру и только по древним устоям и заповедям старых богов живет. А тебя зачем-то определил учиться в церковно-приходскую школу к христианам. Наверное, мой батюшка хотел, чтобы я больше об окружающем мире узнал, о том, какими чаяниями живут другие люди, а не только научился чтению, письму и счету. Немного подумав, ответил Доброслав. «Ты все правильно сказал, Доброславушка. Вот только истинной сути замысла своего отца ты пока еще не заметил. Он хоть и бортник, постоянно в лесу с дикими пчелами общается, но уже повидал много зла и несправедливости от других людей, особенно от тех, кто верой Христовой прикрывается. Вот он и хотел, чтобы ты перво-наперво научился ложь людскую распознавать, да смог примечать, как совпадают слова, сказанные людьми, с ихними повседневными деяниями. Среди христианских попов и ихних прихожан это лучше всего заметно. Дедушка, но ведь не все христианские священники зло и неправду творят. Среди них много добрых и праведных людей, которые помогают нуждающимся. Так я и не говорил, что все христианские попы поголовно плохие люди. Они все разные, и каждый из них по-своему понимает и толкует общие христианские писания. Можно даже сказать, что сколько христианских священников живет на земле, столько и существует толкований учения Христа. Кто-то находит в нем примеры для начала праведной жизни и, устав от несправедливости людской, уходит жить отшельником в лес или заточает себя заживо в монастырь. А кто-то из попов использует писание христианское, чтобы возвысить себя над людьми и обратить их в рабов. Тебе надобно научиться, как говорят христиане, отделять зерна от плевел. Среди наших родов ентому трудно научиться, так как наши родовичи друг друга никогда не обманывают и зла никому не желают. Каких-то 100 лет назад местные жители в наших краях вообще ничего про веру Христа не слыхали. Однако же жили праведной жизнью в своих поселениях. Трудились в поте лица, детей растили, да природу матушку сохраняли. Я понял твои слова, дедушка. Мне теперь есть над чем подумать на досуге. Вот и хорошо, что ты понял меня, Доброславушка. Значит, дальше тебе намного легче жить будет. А теперь давайте вернемся к прерванному рассказу о нашем родном поселении. Жизнь всех наших родов на новом месте, посредине нетронутого урманного леса, помаленьку стала налаживаться. Наши мужики, закончив строительство всех домов и хозяйственных построек, вновь занялись промысловой охотой, а дети и женщины занялись собирательством даров леса. Вскоре в 3 верстах от нашего нового поселения дети, ходившие за ягодами, обнаружили небольшую, добротную, расчищенную полянку, которой подходила немного заросшая травой старая дорога. По остаткам нескольких кострищ было понятно, что в том месте кто-то иногда останавливается на отдых. На сходе поселения приняли общее решение и отстроили на добротной полянке торговое подворье. Первые подводы небольшого торгового каравана появились примерно через месяц после окончания строительства. Торговые люди с опаской заехали в ворота подворья, но увидев, что там никто им не угрожает, успокоились и, поговорив с нашими людьми, заключили договор об обмене товарами. С той поры торговцы все чаще и чаще стали появляться на нашем торговом подворье, привозя на подводах заказанные поселянами необходимые товары, забирая взамен добытую охотниками пушнину, а также собранный для них дикий мед, различную лесную ягоду и крупную шишку. Торговцы всегда вели себя довольно осторожно и уважительно смотрели на выходящих из урманного леса поселян, несущих на руках свои товары. Однажды, разговорившись с торговыми людьми, мы узнали, что те бессовестные торговцы, из-за которых сожгли нашу старую деревню с края богатого, сгинули. Какие-то лихие люди напали на ихний торговый караван и полностью разграбили его, а всех людей поубивали. Кто-то из наших женщин сказал торговым людям, что Йента их ведьмовское проклятие настигло за то, что пытались обмануть честных людей и беду на нашу деревню навели. Те надолго задумались, а потом попросили рассказать, как оно все было на самом деле. Ярослав Всеволодович поведал им о бессовестных торговцах и обо всех наших злоключениях. Те долго охали, возмущались жадностью людской, а потом заверили наших людей, что они с нами будут честную торговлю вести. «Дедушка Богуслав, поведай нам, пожалуйста, что мой родной батюшка торговым людям рассказывал», — попросил старика 10-летний мальчик. «Хорошо, Демидушка, поведаю я вам про те давние события. Изначально торговые люди появились в нашей старой деревне. Ее мы возродили на прежнем месте, там, где она ранее была. До последнего великого потопа, нахлынувшего со студеного океана. В самый первый раз их приезд в Скоробогатого произошел случайно. Торговый обоз, состоящий из 6 груженных подвод, немного заплутав в легком урманном тумане, сбился с привычного пути. Но вскоре торговые люди обнаружили еле заметную старую дорогу, ведущую в лес. Направившись по ней, торговый обоз оказался в неизвестной деревне, о которой ничего не знали в уезде. К нежданным гостям вышли почти все жители нашей деревни. Поначалу прибывшие торговцы пытались уговаривать местных мужиков заготавливать для них строевой лес, чудом сохранившийся при последнем потопе, возле старых сопок древнего Белогорья. И даже попытались напоить местных жителей хлебным вином, чтобы расположить их к себе. Но получили от местных жесткий отказ. Деревенские мужики не желали заниматься вырубкой леса, который давал им все необходимое для жизни. Они отказались даже пробовать хлебное вино, так как его никто в деревне никогда не пил, ибо все знали о губительном вреде от питья янтового зелья. Тогда торговцы попытались обменять у наших родовичей шкурки пушного зверя и богатые дары леса на никому не нужные безделушки, вроде стеклянных бус, а также на плохого качества ткань. Местные жители отказались что-либо менять и стали расходиться по своим домам. Торговцы попытались что-то кричать, называя всех жителей Скоробогатого ничего не понимающими дикарями, которые не желают приобщиться к благам настоящей цивилизации. Обещали всевозможные кары местным жителям, вплоть до гиены огненной. Правда, кричали они до той поры, пока не получили крепкий укорот. Из домов стали выходить мужики с ружьями в руках. Они посоветовали бессовестным торговцам закрыть свои рты и как можно быстрее покинуть деревню. Увидев вооруженных мужиков, взгляд которых не сулил ничего хорошего, бессовестные торговцы быстро развернули все свои подводы с товаром и направили свой обоз в обратный путь. На краю нашей деревни торговцы немного пришли в себя, раздухарились и начали стращать всех местных жителей новым волостным урядником, коего назначили уездные власти. Сказав это, старик задумался, что-то вспоминая. «Деда, а что дальше было?» — спросила Велеся, прерывая размышления деда Богуслава. «А дальше вот как дело было. Изгнанные из деревни хитроумные и бессовестные торговцы через 2 недели вновь появились на своих подводах. Но теперь они прибыли в сопровождении Седовласова, волосного урядника, до старого уездного попа, которые сидели рядышком в одной повозке позади кучера. Замыкал всю эту колонну из повозок вооруженный отряд из 2 дюжины конных казаков. Они остановились в центре Скоробогатого и потребовали к себе нашего старосту. Мирослав Кузьмич вышел к ним, поздоровался и спросил Седовласова волосного урядника, что привело их в нашу деревню. Урядник, не здороваясь, приподнялся в повозке и начал кричать на старосту, что они, дескать, беглые холопы, ограбили честных торговцев, богохульствовали и теперь должны заплатить большой штраф уездным властям. Мирослав Кузьмич, спокойно выслушав, сказал уряднику, что ен-то все ложь. Никто у нас торговцев никогда не грабил, и против бога ихнего никто хулы никогда не молвил. Ен-то торговцы хотели обмануть жителей, потому-то бессовестных обманщиков и прогнали прочь из деревни. Урядник даже не захотел слушать речь старосты и требовал немедленной оплаты назначенного властями большого штрафа. При этом он не только кричал на нашего Мирослава Кузьмича, но и через слово ругался по-польски. И как раз в ен-то самое время вышел из своих ворот наш старейшина Всеволод Доброславич. Заслышав польскую речь, он подошел к повозке, строго посмотрел на урядника, а потом тихо сказал по-польски: «Ты по что, пся крев, вольных шляхтичей беглыми холопами обозвал? Наши предки с ягеллонами и радзивиллами за одним столом сидели, хлеб делили и дружбу водили. А где твои предки в те времена были? Мы в ен-той деревне изначально своим уставом живем и никому никогда зла не творили. Так по что ты псам лживым поверил, а словам боярина-шляхтича не веришь?» Услышав такое, седовласый волосной урядник побледнел и присел в своей повозке. Тут вскочил со своего места уездный поп и начал кричать Всеволоду Доброславичу, что все торговцы на Библии поклялись, что все рассказанное ими чистая правда, а посему жители деревни должны заплатить штраф. Старейшина посмотрел на попа и сказал ему: «Видать, ты их так своей вере обучил, раз они тебе на Библии ложные клятвы приносят». Уездный поп тут еще громче заорал, призывая всех присутствующих жителей быть свидетелями вопиющего богохульства. Тут из стоящего круга жителей вышла самая старая знахарка, Анея Доброславна, и сказала, глядя попу в глаза: «Не лги людям, жрец Христов. Никто на твоего бога хулу не возводил. Тебе всего лишь сказал наш старейшина, что ен-те торговцы ложную клятву принесли. И если ваш бог не в состоянии покарать давших ложную клятву, то мне такое по силам. По всем злым деяниям их будет и наказание им». Торговцы тут же подбежали к уездному попу, упали перед ним на колени и стали просить защиты от проклятия злой ведьмы. Уездный поп повернулся к стоящим у коней казакам и приказал им арестовать ведьму, старосту и старейшину. Услышав такие слова, наши женщины вышли вперед и, взмахнув руками, крикнули: «Стой!» Все казаки, торговцы, урядник и уездный поп застыли, словно статуи. А Анея Доброславна подошла к ним и сказала: «Вы сейчас отсюда уедете, и ежели кто из вас худое про нашу деревню задумает, то придет к нему беда лютая, и никакие молитвы вам не помогут. Слово мое крепкое, да богами нерушимое. А теперь собирайтесь и уезжайте отсюда, пока целы». Все людские статуи сразу же ожили, быстро расселись по своим повозкам и направились из деревни. А когда они достигли околицы, поп прокричал: «Все ваши бабы и девки ведьмы, а вся деревня ваша ведьмовская. Всех ведьм на костре надобно сжечь, дабы навеки искоренить злое дьявольское ведьмовское семя». Через некоторое время мы узнали, что казаки и урядник отказались вновь ехать в нашу деревню. Все, что было после, я вам уже поведал. Дедушка Богуслав, получается, что вы вдвоем с моим дедом видели, как уездные власти старую деревню сожгли? А он про те старобытные времена нам вообще ничего не рассказывал, даже ни единым словом не обмолвился. Не удивляйся, Демидушка. Твой дед после тех событий, когда сгорела вся наша деревня, вообще молчуном стал. Ведь в те времена его супружница пропала. Ушла в какую-то деревеньку тяжело больного пользовать. Да так назад и не вернулась. Потому-то, ежели его о чем-то люди и спрашивают, то он сам ничегошеньки и не рассказывает про прошлые времена. Особенно про те, в которых беды случились. А почему так? Про то неведомо мне. Всеволод Доброславич поначалу замкнутым стал после окончания священной войны за Отечество. Тогда всем нашим родам после тяжелых и кровавых сражений пришлось уходить от имперских войск, а также из нашего села Литвина под Москвою. Погрузив свой нехитрый скарб и всех раненых на подводы, наши рода отправились на восток искать себе место для жизни на землях Великой Тартарии. Через неделю на одном из постоялых дворов торгового восточного тракта мы узнали, что наше село Литвино сожгли и пограбили имперские войска. А перед Йентем они также сожгли и ограбили сам град московский. Рассказывали нам об Йентом великом грабеже жители Москвы и окрестных селений, что так же, как и мы, переселялись на восход солнца. Вот йенти-переселенцы нам и поведали, что не всем людям из нашего села спастись удалось. Многие селяне и горожане Московии ведь не захотели уходить со своих обжитых мест и покидать свои дома. Не пожелали они оставлять все свое добро, да и весь нажитый скарб для разграбления имперским войскам. Понадеялись люди на силу и мощь охранных отрядов из Малой Тартарии, что охраняли торговые тракты в Московии, и местного ополчения. Да вот только мало их оказалось, супротив всех имперских ворогов. Почти все имеющиеся охранные отряды полегли в сражениях против имперских войск, стараясь защитить простых людей. Оставшись без защиты, все бедолаги сгинули в огне пожарищ, да полегли от рук злодеев и разных грабителей. Оставшиеся московитяне вместе с градом московским погорели, а все оставшиеся в своих домах соседи сгинули со всем нашим селом. Вновь ненадолго задумавшись, старик тяжело вздохнул. Видать, чего-то очень скорбное припомнил. А потом тихо продолжил. Вот вспоминаю я недалекое прошлое. И смотрю, что нынче на белом свете происходит. И не укладывается у меня в голове происходящее. Ведь столько десятков лет с той поры прошло, как обезлюдила наша земля из-за войн и потопов. Не все люди смогли эти великие беды пережить, а имперским властям с попами все не имется. Как занимались разными непотребными деяниями, так и продолжают ими заниматься. Не понимают они почему-то, что рано или поздно за все ответ держать придется. «Дедушка, я когда в уездной приходской школе грамоте учился», — сказал Доброслав, то нам местный священник рассказывал, что в те стародавние времена войска французского императора Наполеона воевали с Россией. Захватив Москву, французы сожгли ее и многие окрестные села. Ты нам про ту войну сейчас рассказывал? Про нее, треклятую. Вот только обманул вас тот приходской поп Доброславушка. Ложную историю вам рассказывал о стародавних временах. Он, видать, подумал, что никого из видавших ту войну уже в живых не осталось на белом свете после последнего потопа. Вот и рассказывал вам, молодым несмышленым, ту историю, что выдумали имперцы из Петербурга, чтобы себя обелить в той грабительской войне. И, как водится, все события прошлого они вывернули наизнанку. Ведь не зря же народная молва гласит, что историю пишут победители. Имперцы же не только воевали и грабили. Они совместно с попами первым делом уничтожали все древние предания, летописи и хоротейные книги, в коих сохранялась память о прошлой жизни наших родов. «Так ежели нас обманул приходской священник, то кто с кем воевал тогда?» Не все в его словах было обманом. «Вам правильно приходской поп сказал, что в те старые времена французская империя воевала с Российской империей. Вот только он вам не разъяснил, что Франция воевала не против России, а совместно с ней. Войска двух императоров, Наполеона и Александра, собрались идти войной в богатую Индию, откуда островитяне изгнали французов. А по пути они решили пограбить в землях Московии, которая довольно успешно торговала со всем миром и находилась под защитой охранных отрядов из Малой Тартарии. Особых преград они на своем пути не предполагали, так как прекрасно знали, что незначительное сопротивление им могут оказать лишь только разъездные охранные отряды тартар и наемников, которые следили за порядком на всех южных и восточных торговых трактах. В те старые времена в граде Московском после Великого потопа в основном купцы и торговые люди с различных стран проживали, да своими товарами на больших и малых торжищах между собой обменивались. Местных жителей не очень много в свои дома после Великого потопа вернулось, так как многие дома грязью и илом по самой крыше накрыло. Вот и позарились эти два императора на чужие богатства и на добро, многими торговыми людьми накопленные. Потому-то и войны пошли против богатой Индии, захваченной островитянами. А заодно решили пограбить всех людей, живущих в селах и городах Московии и в землях Малой Тартарии. После той разбойной и грабительской войны российский император Александр себе землицы много прибавил на западе, а на востоке ее отхватил аж до каменного пояса, который имперские власти нынче Уральскими горами называют. Нам в приходской школе совсем другое молодой священник рассказывал. Он говорил, что русские войска императора Александра защищали всех русских людей в той войне. Приходской поп вам говорил только то, что ему самому пересказывали представители нынешних имперских властей. Сам-то он, как ты сказал, еще молодой поп. И значит, уже после той войны родился. А потому ему самому неведомо, как оно все было в те времена. Ты просто сам подумай, Доброславушка. С чего это германцам, пруссакам, да к тому же имперцам, проявлять заботу о людях, живущих в Москве, и вставать на их защиту? Почему германцам? Нам сказали, что только в России живут русские люди. Ну да, есть такое дело. Действительно, живут в России русские люди. Вот только почему-то в виде бесправных крепостных холопов и имперских солдат. А наверху во власти одни германцы и иные чужестранцы обретаются. Да и само название «русские» появилось изначально в Российской империи. Им имперцы стали называть северных славян, поморов и другие малые народы, что проживали на захваченных империей землях Великого Новгорода, как бы утверждая, что эти народы принадлежат правителю Российской империи. Вот скажи мне, Доброславушка, вам приходской поп пояснял, почему столица России на германский лад Санкт-Петербургом названа? Он напрямую нам про то не говорил, дедушка. Рассказывал только, что во времена постройки города царь Петр Великий из иных стран множество иноземных мастеров пригласил. Они, когда столичный город строить закончили, то в честь царя Петра его на свой лад и назвали. Ну, попы всегда умели красиво сказки складывать, чтобы мирским властям угодить. Так что их словам удивляться не стоит. Санкт-Петербургом город был назван в честь апостола Петра, что был сначала учеником у Иисуса Христа, а потом стал первым папой римским. А сам город тот еще до рождения императора Петра на том же самом месте стоял. Да вот только занесло его илом донным, грязью да песком, во времена одного из потопов. В той местности, а после потопа, везде болота образовались, ибо пришедшей с севера воде некуда уходить было. Император Петр лишь приказал своим холопам расчистить город от грязи и донного ила, да черные воды из ближних болот отвести в Невское озеро и Варяжское море. А вот когда город немного от грязи расчистили, то император Петр сделал для себя в нем столицу. Нам такое на уроках в приходской школе молодой священник не рассказывал. Так он и не мог вам про это ничего поведать, ибо ему самому никто настоящую правду о том не рассказывал. Ведь в скорбные времена великих и малых потопов множество селений и городов в различных княжествах погибли. Даже Московию и Великую Тартарию сия горестная участь не миновала. Попы христианские лишь иногда вспоминают про польский и шведский, да библейские потопы. А про все остальные стараются молчать. Ибо тогда им придется людям рассказывать, как обезлюдили земли от деяний пришлых чужаков и иных врагов человеческих. Вот из-за этих опустошений многие наши рода и порешили из села Литвина на свободные земли Великой Тартарии переселяться. Дед Богуслав замолчал и отпил немного взвару из своей кружки. «Дедушка, а тебе ведомо, что в самой Москве творилось во время войны и как ее сожгли?» «Я помню только лишь то, Доброславушка, что нам люди московские поведали на разных постоялых дворах торгового восточного тракта, когда мы все переселялись в свободные земли Великой Тартарии. Многие из тех людей сами-то, как только Великий пожар начался, из града московского бежали, а до того времени своими очами видали, что там на улицах творилось. Так вот, согласно ихних слов, получается, что когда многочисленные имперские войска вошли в город, то они сразу же кинулись грабить купеческие и торговые склады, да дома богатых людей. «Дедушка, прости, что перебиваю тебя. Ты сказал, имперские войска вошли в город? А они чьими были? Французскими или российскими?» «Не знаю, отрок. На твой вопрос сейчас поди никто не сможет ответить, так как российские и французские войска в той войне почти одинаковую форму носили, и отличить одних от других во время грабежей совсем невозможно было. Так вот, когда оба многочисленных имперских войска беспрепятственно вошли в город, то они сразу же все кинулись грабить торговые склады богатых московских купцов. Им поначалу оказали сопротивление местные жители, как охраняющие все эти богатые склады, так и жившие поблизости от них, но силы у имперцев было больше, потому-то вскоре всех защитников московских торговых рядов поубивали. Люди, бежавшие из Москвы и из остальных поселений Московии и Малой Тартарии, нам на постоялых дворах рассказывали, что российские войска первыми стали вывозить обозами награбленное добро из града московского. И все эти обозы спокойно проезжали через посты французской армии. А вот когда имперские войска добрались до богатых английских складов, то там купцы-островитяне и нанятые ими для охраны складов люди дали всем грабителям должный отпор. Английские купцы не из той породы людей, кто просто так отдаст все нажитое добро. Они встретили нападающих огнем из своих ружей. И когда силы людей стали таять, то защитники английских складов притащили пушки и стали стрелять из них какими-то странными зарядами, от разрыва которых стали подниматься огненные грибы в высоту больше, чем самая высокая колокольня. Ночью в городе стало светло, как днем. Загорелось все вокруг, даже каменные дома разрушались в пыль, а после горели, как деревянные. Пламя над Москвою и дым пожарищ поднялись такие, что их видно было несколько дней за десятки верст от города. Сказав это, старик опять ненадолго задумался. «Дедушка Богуслав, а тебе ведомо, что потом происходило?» — спросил внук старейшины. «Разные тогда ходили слухи, Демидушка. Люди, бежавшие от той грабительской войны, а также немногие выжившие воины из охранных отрядов Малой Тартарии, которые по местным лесам прятались и нападали на многочисленные имперские обозы, потом рассказывали на многих постоялых дворах, что почти все имперские войска Наполеона сильно пострадали в том великом московском пожарище. Ведь российские войска после разграбления богатых складов московских купцов поджигали их, чтобы никто не знал, сколько они оттуда добра вывезли. Люди сказывали, что по указу императора Александра даже отряды поджигателей создавали, чтобы их французским союзникам добычи меньше досталось. Те, кто сие видел своими глазами, из Москвы уходили по древним подземным ходам, которые в старые времена для перевозки людей и товаров использовали. А когда все имперские войска обеих армий покинули разоренный и сожженный город, российский император Александр, очень недовольный, как поделили награбленное добро, обиделся на своего союзника Наполеона. Он объявил его своим врагом и приказал своим воинам напасть на французские ослабленные войска и его обозы. За одно-два сражения не получилось всех французских воинов под корень извести. Вот тогда российский император Александр призвал к себе войска новых союзников из Австрии, Пруссии и Швеции. И в большой многодневной битве под немецким городом Лейпцигом разбил остатки имперских войск Наполеона. «Дедушка, скажи, а почему ты ту войну по-разному называешь? То молвишь, что она была разбойная и грабительская, то величаешь ее священной войной за Отечество. Какое название из двух правильное?» «Так, Демидушка, оба названия для той войны правильные. Россия и Франция ту разбойную войну учинили, а для всех защитников Московии и Малой Тартарии Йента была священная война за Отечество. Лето 7320-го. Так что помните про то крепко, чадо. Никогда не верьте на слово представителям власти и различным попам, которые им прислуживают». Седой старик вновь замолчал. На этот раз надолго. Дети тихонечко сидели, не нарушая размышлений деда Богуслава. Каждый из них смотрел на пляшущие огоньки лесного костра и представлял себе, что видит большое, всепожирающее пламя, охватившее град Московский во время захвата ее имперскими войсками, пришедшими с запада.